«На вечность?» — шепотом заговорил Гелий. «Плодить мертвые души? Выращивать запчасти для президентов? Создавать касту вечных, а значит, богоподобных? Нет! Вы не ученые, вы демоны! Демоны, плодящие демонов! Как вы не понимаете? Продление жизни — мечта человечества! Вложены огромные деньги, иностранные инвестиции! А разве это будет человечество? Если для продления жизни надо зарезать себе подобного? Это клонированная клетка. Сами же говорите, мертвая душа. Но образ-то человеческий. Карагот распахнул стальную дверь, подтащил голубого мыслителя за шиворот. Смотри, любуйся. Разве они не похожи на детей? Все это эмоции. А есть высшие цели. Вам недоступны многие понятия, потому что создавали только оружие. Вы разрушитель. Да, я разрушитель. Я обыкновенный смертный человек, как все человечество. И ты смертный. Поэтому ты сейчас возьмешь лом. Иначе придется твоим коллегам пересаживать тебе голову от твоего зародыша, который в матке. У него такой же широкий лоб или нет? Есть у него признаки интеллекта? Нет, не посмеете этого сделать, — забормотал мыслитель и попытался отползти от двери. — Посмею! — рявкнул Гелий и все-таки дал пинка в голубой зад. — Потому что считаю, люди должны рождаться и умирать. Рождаться и умирать все! Поголовно, без исключения, старым казачьим способом рождаться и умирать. За полтора часа с грязной зоной было покончено. Ни кувалд, ни ломов не нашлось, поэтому громили тоже старым казачьим способом, что под руку подвернется. Все стеклянное били об пол, электронику — о стены, бумаги и компьютерные дискеты пришлось спалить под вытяжной трубой в пищеблоке, что не поддавалось уничтожению с помощью голых рук, холодильное оборудование, систему, обеспечивающую микроклимат, какие-то камеры в виде тигельных печей расстреляли из пистолетов-пулеметов. Участие принимали все, кто находился в секретной зоне, в том числе и широколобый, получая очередного пинка. Нетронутым остался лишь питомник с мертвыми душами за стальной дверью. Рука не поднялась даже у охранников, которые не считали клонов ни за детей, ни за людей вообще, однако и у них срабатывал подсознательный запрет, табу, заложенное глубоко в подкорке. Оказывается, еще жива была человеческая природа, и, несмотря на специфическую службу, души еще были живы, поскольку давлел страх перед памятью, комплекс царя Ирода. Всякий раз погромщики сторонились этой двери. По второму и третьему разу обходя лабораторию и добивая то, что было недобито. И в какой-то момент, увлеченный вандализмом, Гелий потерял из виду Широколобова, а вновь заметил его, когда тот выходил из питомника со шприцем в руке и сладострастной улыбкой. Все четыре существа лежали, распластавшись в своих клетках, и лица их приобрели нормальный человеческий облик. И теперь можно было не спрашивать, кто был их полисом. «Вы не смогли этого сделать, а я смог», — сказал мыслитель, отбрасывая шприц. «Потому что я творец, а вы твари. Я могу произвести жизнь и взять ее. Поэтому я вечен. Вы все смертны». Ликвидировать нулевую зону оказалось легче. Там было много вил, лопат, метелок. Разгромив инкубатор и нулевую зону, Карагот не успокоился. Бессмысленно срубать верхушку айсберга —